напрасно день ты прожил, если совесть чистой сохранил, если победил в сражении с ложью, знай, тебя Господь благословил. Чтоб лились из сердца песни рая в трудный час житейских грозных битв, чтоб всегда ты был благословляем, помни,